С ними можно жить не ту жить, если присмотреться получше и хорошенько понять, что к чему у них и зачем. Не лишний, к примеру, знать время, когда открывается заветный балок, чтобы не опоздать на дежурство. Всяк выходящий обязательно чем-нибудь угостит. Надо только встать на дыбки у двери, показать язык, повернуть лапу и посмотреть человеку в глаза повеселее и повнимательнее. И человек сразу тебя поймет. Можно, правда, и нагоняй схлопотать, но это не страшно. Пошумят, поразмахивают руками, да на том все и кончится. Чаще других орут повара, если им не даешь проходу или что-нибудь утянешь у них. Но еще громче кричала недавно женщина, что открывает балок магазин. Подумаешь, беда у нее стряслась. Кучу каких-то бумажек грибанул у нее медвежонок. «Деньги! Ой, Мишенька, деньги! Будто режут ее!» — гласила. А вечером удалось подстеречь ее и отобрать большую черную сумку, набитую колбасой. Так ей надо, пусть не жадничает. После случая с сумкой и хрустящими бумажками посадили его на цепь. Ладно, хоть проволока не короткая, от конторы до склада. И цепь нашли подходящую. Можно чурку катать, перекатывать, или взобраться на столб и поглядеть, что же там происходит за городком. Ничего особенного. Островки леса, поселок какой-то, да круговины болот. А ближе у городка чернеют громадины, трубы, гудят машины, копошатся люди. И там же, непрестанно потрескивая, вспыхивают, искрят огоньки. И белым-бело кругом. Зима. Разбирает дрема, тянет ко сну. Но какой тут может быть сон, если не только днем, но и ночью цепь дергают. Хочешь или не хочешь, а из-под балка выбирайся, принимай угощение, развлекай. Чаще других пристает человек с сизым носом и худой шеей, от которого исходит нестерпимый запах. У него какая-то ночная работа, вот и не спит, и другим не дает. Катился бы лучше подальше со своим угощением. Не трогал бы, не тормошил, не мучил бы мерзким запахом. Но бывают зимой и лучшие дни. Это когда его новый хозяин снимает с ошейника цепь и приглашает составить компанию, прогуляться до озера. Там много знакомых людей. От них пахнет соляркой и дымом. Стоят и сидят на льду озера и ждут, и говорят о чем-то негромко, и в разговоре можно часто услышать такие слова, как «лунка», «пешня», «окунь», «челбушка». «Эва! Сорвался! А у меня всю наживу обшомкал хитрец и ушел!» Здесь удается медвежонку, подойдя сзади к рыбаку, стащить часть улова. Рыбаки и поругивают, и стыдят, и черпачком челбушкой замахиваются. В этом случае голову надо пониже пригнуть, а потом показать виноватость, покорность, сожаление. «Все, дескать, понимаю прекрасно, воровать плохо, но поделать с собой ничего не могу, очень уж хороши окуньки». Потом снова можно повертывать голову туда и сюда, чтобы не прозевать тот счастливый момент, когда красноперый опять затрепыхается где-нибудь на снегу. Так медвежонок и жил тут всю зиму. Здесь его звали уже не Майгой, а Майкой. Прежний хозяин, Трошин, не появлялся, хотя, говорят, весной он узнал, что медвежонка взяли сюда, на этот участок трассы. Может, Трошину некогда было, а может, решил, что забирать теперь ни к чему, медвежонку пошел второй год, для забав и потех уже не годится. Отметелила зима. Снова лето пришло. Майка заметно подросла. К новой зиме это уже не медвежонок был, а довольно крупный медведь, точнее медведица. Сила прибыла, Сизоносый человек как-то сунул ей в лапы палку —